Они не знали глины, из которой наши предки лепили домашнюю утварь. Не знали и бронзы, олова или железа. Кроме снега и льда, у них не было недостатка лишь в одном – камне. А как они научились добывать огонь? Занесли ли они его с собой в Гренландию из далекой Азии, или же только здесь обнаружили чудесное свойство камня – высекать животворную искру? Об этом история также умалчивает. На этих пустынных территориях северные племена постепенно превращались в пленников окружающих их условий. Скованных льдом океанов и пустынной земли, погруженной большую часть года в глубокий мрак. Вот почему они остановились, застыли в каменном веке, тогда как в других районах земли человек быстро продвигался вперед. По земному шару пролегли первые торговые пути. Стремление вырваться за грань доступного, жажда наживы или приключений тысячелетиями гнали людей по суше, по морям, по течению больших рек все дальше и дальше, во все стороны света. И каждый такой поход не только приносил новую добычу, но и расширял кругозор людей, пробуждал желание идти еще дальше. Сколько свершилось событий, сколько военных пожарищ отбушевало, какое море крови захлестывало континенты в давно минувшие времена, сколько рухнуло тронов, сколько древних культур было стерто с лица земли. Сколько новых возникло на их месте, а на замерзших, застывших окраинах земного шара и на севере, и на юге ничего не менялось. Скованная льдами на протяжении миллионов лет Антарктида все еще не слышала звука человеческого голоса. В Арктике, правда, жил человек. Однако стрелки часов истории остановились на каменном веке и в течение многих столетий не сдвинулись с места. История гренландских эскимосов, тех племен, которые сумели выжить в крайне тяжелых климатических условиях, представляет собой убедительный пример приспособляемости человека к окружающей его среде, к жизни полной опасности, к снегу и льдам, к скалам и морям, большую часть года покрытых твердым, словно гранит, панцирем. В своем тяжелом повседневном труде гренландцы с незапамятных времен пользовались помощью одного единственного животного – собаки, которая, по-видимому, прибыла вместе с ними из далекой Азии. Исландские саги XIV века, прославляя мужество викингов и их походы, упоминают о небольших лохматых собаках, тянувших нарты диковинных, низкорослых, раскосых людей. Однако некоторые ученые утверждают, что первое письменное упоминание о появлении собачьего рода на севере мы встречаем в источниках Ближнего Востока. Средневековый арабский философ и путешественник Ибн Баттута упоминает в своих записях, побывав в арктических районах Сибири, около 1332 года, о собачьих упряжках, уносивших человека в страну мрака. Примечание переводчика. Ибн Баттута, 1304-1377. Арабский путешественник, марокканец. По его рассказам написана книга «Путешествие Ибн Баттуты, 1325-1354 годы», содержащая богатые географические, этнографические и исторический материал. Собака, этот незаменимый друг эскимоса, без которого он не мог представить себе жизни, трудилась наравне с человеком, голодала вместе с ним, довольствуясь малым, тянула нарты со всеми его пожитками, загоняла зверя. Без собаки ни один человек не выжил бы на пустынных просторах Арктики, повторял всегда адмирал Пири. Экономической основой жизни племен, населяющих азиатскую и североамериканскую тундру, были многочисленные стада карибу, извечными тропами, странствующие весной и осенью в поисках пастбищ. Карибу давали людям мясо, шкуры для одежды, еранг и лежанок, кости для подделки луков, стрел, ножей и других предметов повседневного обихода. Жизнь же племен, кочевавших по побережьям полярных островов и материков, обеспечивали морские животные и, прежде всего, тюлени. Веками кормили, одевали они человека, согревали иглу, давали возможность сооружать еранги, каяки, нарты. Словом, позволяли ему существовать. Нелегкой была эта неустанная борьба человека с природой, ибо человек никогда не мог быть уверен в своем будущем. Над ним всегда висела угроза, что по каким-либо причинам маршруты миграции карибу вдруг изменятся, или эпизоотии начнут косить их поголовье. А когда в прибрежных водах становилось мало тюленей, жизнь в Арктике вовсе замирала. Годы большого голода надолго оставались в памяти людей. О них слагались легенды, которые передавались из поколения в поколение. Но жители Крайнего Севера упорны. В борьбе за существование они используют все доступные им средства. Каждое племя, в зависимости от места обитания, совершенствовало свою одежду, приспосабливало свое хозяйство и охотничье снаряжение к окружающим природным условиям. Племена северных районов крупнейшего острова в мире, отстаивая право на жизнь, вынуждены были одеваться, охотиться и строить свои жилища иначе, чем племена, обитавшие в южных районах Гренландии. Каким мастерством, неисчерпаемой изобретательностью и терпением нужно было обладать, чтобы из костяных пластинок и китового уса, обвитых ремнями или высушенными кишками животных, сделать гибкий и пружинистый дальнобойный лук или гарпун. Охотник бросает гарпун с помощью метателя, представляющего собой как бы продолжение руки, что увеличивает силу броска. С костяным острием гарпуна соединена надутая воздухом шкура поплавок, благодаря чему смертельно раненый тюлень не тонет в воде. добротные нарты, способные выдержать быструю езду по обледеневшему неровному снегу и по кручам ледников –